три часа ночи Дима, муж Глафиры, разбудил ее, сказал, что Гурьев уже внизу отпирает ворота. «Буди Тайлеров», — зевнула Глаша, — «я им сейчас чай приготовлю». «Вот бедолаги! Не хотела бы я оказаться на их месте. Будем надеяться, что и у Гурьева не будет неприятностей». «В смысле?» «Не знаю. Но за Диму я переживаю куда больше, чем за Тайлера. Тоже мне Робин Гуд. Кто они ему, эти люди?» «Дима». «Ладно, я пошел их будить. Лиза просила, чтобы ее тоже разбудили. Она хочет проводить свою подружку». Проснулись все, кроме маленькой Магдалены. Позавтракали чаем и печеньем. Глафира вдруг расчувствовалась, чуть не плача относила пакеты с едой, термосы в машину. Лиза на прощание обняла Ирину Тайлер. «Ты помнишь, что я тебе говорила? Береги Мишу и Олю. Вот увидишь, все будет хорошо». Михаил Тайлер, сухо попрощавшись со всеми, кто, по сути, принял участие в его судьбе и даже не поблагодарив Глафиру и Родионова, оказавших его семье гостеприимство, поспешил сесть в машину и захлопнуть за собой дверцу. «Думаю, ему стыдно, что он всех нас так напряг», — шепнула на ухо Глаше Лиза. Они уехали. Лиза сказала, что хочет спать, и поднялась в спальню. Дима Родионов еще некоторое время посидел в кухне, глядя, как жена моет чашки. «Я обещал, Глаша, что не буду отговаривать тебя от твоей работы, что не буду просить, чтобы ты ее бросила. Но если бы ты только знала, с каким трудом мне это дается, Дима, ну, пожалуйста, не начинай. Хорошо. Ты хотя бы скажи, то, чем вы сейчас с Лизой занимаетесь, очень опасно?» «Думаю, уже нет. Главную работу мы уже сделали. Вычислили убийцу. Остальное зависит от Мирошкина и его людей. А эти деньги, ну, тайлеровские, их действительно невозможно найти. Посмотрим. Мы бы хотели все вместе с мальчиками отправиться на море. Дом бы на Надю оставили. Дело только за тобой. Когда ты скажешь, мы сразу же закажем билеты. Думаю, мы закончим наши дела буквально через несколько дней. Обещаю». Глафира поставила последнюю чашку в буфет, поцеловала Диму. «Пойдем еще немного поспим. Часика